Глава шестая. «Не было бабьи хлопот, купила порося», — так говорит народная мудрость. Применительно к текущим реалиям я уточнил ее, да не было дяди Жори геморроя, так он шумиху вокруг тунгусского дива придумал. Потому что теперь следовало определиться, как вести себя в декабре этого года. В покинутом мной мире тогда произошло сильнейшее землетрясение между Италией и Сицилией, практически разрушившее город Мессину. Кстати, первыми на помощь там пришли русские моряки. Теперь же предстояло решить, как вести себя, заранее это зная. Можно, конечно, оставить все как было, но ведь в этом случае наверняка кто-то начнет совершенно необоснованно вопить, что Найдена все знал заранее, потому корабли и оказались рядом. Просто в той истории такого удобного персонажа не было, а то и там бы разорались. Убирать наших моряков оттуда тоже не годится. Англичане много не наспасают, да и приплывут почти на день позже. Сказать, что я спрогнозировал этот катаклизм и теперь предлагаю жителям за час до него выйти в поле с вещами и посмотреть со стороны, как их город превращается в развалины? Можно, конечно, но в этом случае горожане получат свои жизни, а частично и барахло. Зато я не получу ни хрена материального. Ладно я, со мной иногда случаются приступы любви к ближнему, но ведь и Россия тоже почти ни шиша не получит, что не есть хорошо. Думай, голова, думай. Он и предмет меня не подвел. И спустя всего полторы чашки кофе, он родил мысль. Итак, в меру своих возможностей представим себе процессы, приведшие к землетрясению. Лежит, значит, одна плита на другой, самым краешком, и не сваливается только потому, что обе плавают в магме. И вот, значит, эта магма помаленьку начала куда-то утекать. Плиты еще держатся, но скоро запас прочности кончится, и верхняя свалится с нижней. Причем, чем прочнее они друг на друге лежали, тем сильнее будет бум. И мириться бы человечеству с таким положением вещей как минимум лет 100, если бы на данную проблему не обратил внимания Найденов. А он скажет, что раз плиты все равно свалятся друг с друга, надо спровоцировать этот процесс заранее. Тогда и дата будет точно известна, и сам бум будет существенно меньше. Как? Элементарно, господа Ватсоны. Можно, конечно, что-нибудь рвануть прямо по месту будущего разлома, но это неудобно, ибо там очень глубоко, вам же самим придется рыть шахту от 10 до 15 километров. Но можно бабахнуть и в другой, специально выбранной точке гораздо ближе к поверхности, откуда сотрясение магмы, согласно положениям тектонической резонансно-волновой теории, дойдет до места будущего землетрясения, многократно усилившись по дороге. И вместо катастрофы в 11 баллов, которая размажет весь юг Италии по обломкам Сицилии, будет жалкий толчок лишь в 7,5 баллов, который всего-то только и разрушит два приморских городишки. И что нам нужно для коммерческого успеха данного предприятия? Всего лишь знать, где в ближайшее время будет сильное землетрясение, а где слабое. Первое пойдет как пример того, что получится, если в переговорах с русскими пожадничать, второе – наоборот. А Мессина сойдет за бесплатную рекламную акцию. Так как данная затея имела ясно видимый финансовый аспект, да и вообще являлась отнюдь не мелочью, вечером я отправил Гоше бумагу со своими мыслями по этому поводу. И уже через полтора часа последовал звонок из Зимнего, в котором племянница известила меня, что у нее не дядя, а натуральный гений. После чего трубку взял Гоша и сообщил, что идея весьма интересная. За завтра они с Машей обговорят ее между собой, а послезавтра надо встретиться всем трем. У кого, кстати? «У меня, а то Маша до сих пор тут не была ни разу. Пусть посмотрит на логово гатчинского коршуна», – предложил я. «Может, и предложит чего для улучшения имиджа». Племянница восприняла идею серьезно, и они с Гошей, приехав на 40 минут раньше срока, устроили экскурсию по дворцу. Маша сразу сказала, что если я хотел устроить образцовую казарму, то у меня это таки получилось. «Неужели здесь нигде картин не было?» – поинтересовалась она. «Почему были?» Те, что представляют художественную ценность, сейчас в Эрмитаже. Те, что еще только будут ее представлять, в местной картинной галерее. Это от столовой по коридору направо. А те, что даже и не будут, на складе, я их в качестве подарков использую. «Да уж», — хмыкнул Гоша, — «это надо было додуматься, устроить во дворце столовую самообслуживание». «Так ведь у шестерки штаты не резиновые, у дома тоже, а из кого еще обслугу набирать?» Вполне резонно поинтересовался я. «Это вам нельзя, вы величество, а мне такое в самый раз. И, кстати, одна картина тут есть. Показать? Это на втором этаже левого крыла». Мы прошли в указанное место, и я показал им большой, 2 на 3 метра, парадный портрет генерального следователя Гниды при всех регалиях. Естественно, это полотно висело при входе в 7-й отдел. Невероятной художественной мощи полотно. Куда там какой-нибудь Джоконди? поделился я с экскурсантами. Бывало, что при виде нее люди и в обморок падали. Это мне один отставной мичман нарисовал. Он теперь тут в канцелярии работает. Вот ее не отдам, самому нужно. Ну что, насмотрелись? Может, пойдем тектонику обсуждать? А то уже пора. Обсуждение началось с того, что Гоша поделился возникшими у него мыслями по, как он назвал эту будущую контору, всемирной взаимопомощи. «Цель – помогать друг другу в борьбе со стихийными бедствиями», – объяснил он. «От членов требуется подписать договоры об отсутствии территориальных претензий друг к другу, ну и какие-то взносы. Заодно это будет и карантином для желающих вступить в организующуюся большую четверку, ну не сразу же туда Италию, например, брать. А так, посидят с совещательным голосом пару лет, послушают, как люди проблемы решают, глядишь и проникнутся». Дальше слово взяла Маша. «Говорить, что мы можем железно обуздать любое землетрясение, нельзя», — заявила она. «Наоборот, надо заявить, что дело это трудное и далеко не всегда приводящее к результату. А то вон в 23-м году в Японии будет почти 9 баллов, и что же, говорить, что мы 15 предотвратили? А вот предсказывать нужно все — странам, участникам ВВ за взносы, остальным за деньги, ну и пару-тройку якобы ослабить, не больше». «Это надо, значит, какой-нибудь институт сейсмологии создать, чтобы он помаленьку изучал эти вещи», — заметил Гоша. «В Пулково давно изучают под руководством Голицына. Он даже нормальный сейсмограф уже изобрел. Так что просто подбрось ему денег, а институт он и сам сделает», — предложил я. «И когда сделает, я ему туда одно из первых ЭВМ поставлю. Кстати, напоминаю, нет в этом мире слова «компьютер». Это чтобы вы, когда увидите, не ляпнули ненароком». «А ЭВМ что, уже есть?» — поразилась Маша. «Завтра Фишман мне первую привезет. Программируемых калькуляторов ты, конечно, не видела. В общем, нечто вроде них, но чуть получше и с тумбочку размером». «Постой, помню, у отца такой был. Работает только с цифрами, то есть набиваешь на клавишах последовательность вычислений, потом там еще кнопки «если», «то» и отсылка к подпрограмме. Это?» «Примерно». «Так ведь убогость же полная». «За эту убогость при разработке, например, ядерного проекта, Курчатов бы тебе что хочешь отдал», уточнил я. «И у нас и Оффи, когда узнал, что эта штука сможет делать, чуть в пляс не пустился. Впрочем, ему-то посерьезнее машина готовится, правда, чуть попозже. Кстати, главный вычислительный центр тоже будет. Это то, что строят за дворцом у пруда». «А-а-а!» — рассмеялась Маша. «Вот оно что! Я-то в толк никак не могла взять. Что там такое? Средства идут через дом, но архитектура для борделя ничуть не подходит». «То есть как это? Вполне красивый был домик на картинках нарисован. Я их лично утверждал вместе с архитектурными излишествами. Чем плохо?» «Тем, что это просто хрущевка, только почему-то с тремя колоннами у центрального входа и башенкой на крыше», — объяснила Маша. «У нас ведь теперь архитектурный комитет есть. В своей же подаче там великий князь Петр заправляет. А у него, в отличие от некоторых, вкус есть. Знала бы, что это у тебя невеселый дом, а ВЦ попросила бы поучаствовать в проектировании». Как ожидалось, на следующий день Боря действительно привез мне первую сделанную в этом мире ЭВМ. Несмотря на умеренность своих возможностей, тем не менее она была большим подспорьем в научных, инженерных и прочих расчетах. Но главное, на таких машинах вполне можно будет готовить кадры. А вот ВЦ в ближайшие годы будет функционировать в несколько оригинальном режиме. При всех Бориных успехах он мне твердо сказал, что до машины даже вроде СМ ему пока как до Пекина раком. Так что в главном зале, доступ к которому закрыт всем, кроме меня, Величеств и Бори, будет сиротливо торчать обычный комп. А в комнатах ВЦ расположатся терминалы, то есть клавиатура, электрическая печатная машинка, устройство ввода на перфокартах и цифровое табло. Для проверки я запустил Бори на творение считать число Пи и, вопросительно посмотрев на его кобуру, достал из сейфа пару стаканчиков. В ответ Фишман полез в портфель и вытащил оттуда четвертинку с водкой имени себя, а потом продемонстрировал, что в кобуре у него не фляга, а ПФ. «Я же прямо от тебя в Петергоф еду», — пояснил он. «И что, там пора кого-нибудь прибить? Так давай позвоним, Танины девочки мигом все сделают», — не понял я. Тут надо сказать, что в Петергоф Боря собирался отнюдь не в целях повышения культурного уровня путем созерцания тамошних фонтанов. Еще полгода назад он познакомился со здешней второй вдовствующей императрицей, то есть Алисой. Первое время после смерти Николая она против своего желания вдруг стала чем-то вроде центра кристаллизации для недовольных Гошиной политикой. Но потом, по мере их нейтрализации, вокруг нее начал образовываться вакуум. Она даже выразила желание уехать в свой Дармштадт, но Гоша ответил, что это нежелательно. Причем ответил достаточно сухо, ибо Алиса не смогла найти лучшего времени для своей просьбы, чем момент, когда Маша с минуты на минуту собиралась рожать. Однако придворному планктону этого оказалось достаточно, чтобы сделать вывод об опале вдовы Николая, и вроде даже начали появляться желающие ее походя пнуть. Я уже собирался устроить показательное действие на тему о том, что кого пинать, это решать вовсе не им. И кто этим будет заниматься, тоже, а всякая инициатива тут неуместна. Но выходит, рыцарь Фишман хочет навести там порядок прямо сейчас. «Попадешь хоть?» — продолжил сомневаться я. «Они же метаться будут резкими скачками, тут тренировка нужна». «Тьфу на тебя с твоими живодерскими штучками, просто надо показать, что за Алису теперь есть кому заступиться». «Тогда ты метод какой-то неэффективный выбрал. Бери с собой папку, как увидишь кого, открываешь ее и задумчиво переводишь взгляд с объекта на бумаге и обратно. Все, больше ничего не потребуется, как миленький вылетит из Петергофа впереди собственного визга. Вот только неужели Алиса так и терпит твою кобелиную сущность?» «Она любвеобильная, а не кобелиная», — важно пояснил мне Боря. «И умные люди прекрасно понимают разницу. Тут другая трудность есть. После всех этих передряг у нее сильно религиозность повысилась. Алечка страдает, что ей со мной приходится жить во грехе. У тебя знакомого папа не найдется, который ей объяснит, что это не так страшно? Только настоящего, чтоб поверила». «Который настоящий, он за такое предложение меня тут же анафеме подвергнет, невзирая на мундир», — усмехнулся я. «Хотя есть, конечно, и такие, на которых и вовсе пробы ставить негде. Стоп, идея. Пусть Гришка ей это объяснит, у него точно получится, я Распутина имею в виду. Правда, этот жук вполне может у тебя и даму-то и умыкнуть». «Какой-то Распутин? У Фишмана?» «Жора, мне даже не смешно. И, кстати, твое пи готово, так что давай за успехи здешней кибернетики». Закусив огурцов, Боря продолжил. «У терминалов я специально память ограничил. Пусть местные мозги тренируют в условиях недостатка ресурсов. С мегабайтом любой дурак, что хочешь, напишет, а ты попробуй вывернуться на 16 кило». «Кстати, у этого твоего арифмометра сколько?» 16 программ по 256 шагов. Да, при его разработке мне здорово твой протеже Лузин помог. Пора под него институт прикладной математики делать. И это, ты насчет Вернадского не думал? По-моему, не помешает ему ноосферой заняться, ибо твое вмешательство в дела этого мира уже потихоньку выходит на глобальный уровень». Сам думал, но тут имеется тонкость. У Владимира Ивановича хобби такое есть – делиться сомнениями с кем ни попадя. Так что лучше я пока воздержусь. Да чего такого я тут особенно глобального навытворял, по-твоему? «Ну как же, выброс угарного газа в атмосферу ты точно увеличил в разы. Сравни потребление нефти в той России и в этой. Зато в японской войне стреляли почти втрое меньше». «И не там, где у нас, кстати, я про это тебе и говорю. И то землетрясение в Италии, мы же с точностью до минут знаем, когда оно началось. А значит, любое отклонение будет результатом твоего вмешательства». «Я с этим уже сталкивался, когда прогнозы погоды писал. Значит, в дневниках одного очевидца было написано, что 5 февраля 2004 года в Артуре установилась отличная погода. Открываю дневники другого и с удивлением читаю, что весь этот день был шторм. Потом сам дожил до 5 и увидел мокрый снег при низкой облачности и довольно сильном ветре. Так что это просто источники врут, на то они и очевидцы. А вовсе это не глобальные последствия моей скромной деятельности». «А вообще-то тебя сомнения не гложут?» «Не вижу оснований для их аппетита. Население России здесь растет быстрее, чем там». «Вроде да. И потом, если ничего не делать, то впереди мировая война с 10 миллионами жертв. А здесь, кажется, удастся ее в худшем случае свести к локальным операциям, а то и вовсе предотвратить. А точно можно будет только в 26-м году сказать, если доживем. То есть сравнить состояние дел у нас с данными тогдашней переписи. Потому как у той, что мы сейчас проводим, аналога не было». «Кстати, не поделишься, что там Георгий про свой род занятий написал?» «Ну уж не хозяин земли русской, понятно. Просто император и все. Но мне почему-то показалось, что совсем без прикола оставлять такое мероприятие нельзя, и в моей бумажке графа «род занятий» заполнена как «дядя Жора». СМЭВМ – семейство управляющих вычислительных машин, разработанное в СССР в конце 70-х годов.